Против трупоголизма или инфляция смерти? «Зря вы меня грузите, время и так тяжелое», — осадил истинного учителя истины, то есть меня, хрупкий молодой человек с большими глазами, присланный матерью для лечения невроза. «Сейчас другое нужно. Вот если я хочу разгрузиться, я иду на страйкбол или в кино. Скоро, кстати, новый фильм Ричи выйдет, рок-н-ролла. Все весело, море трупов. Старый добрый Гай». «А как вы еще развлекаетесь, голубчик?» — поинтересовался я. «Ну, я так не особо. Вы не думайте, я нормальный человек, не чуждый жизни. Вот когда Грузия была, даже ящик часами смотрел. Реально захватило. Потом, правда, когда наши выиграли, опять забил на это дело». Ошеломленный футбольностью терминологии, я из-под тишка просканировал ауру посетителя. Спектральный анализ показал тяжелейшую форму латентного трупоголизма. У нас этот тяжелейший по форме и последствиям недуг, к счастью, появился совсем недавно, но современники, в особенности молодежь, подвержены ему в пугающих масштабах. Суть трупоголизма как болезни в том, что человек впадает в гормональную зависимость от процесса насильственной смерти. Механизм прост. От природы процесс убийства одного человека другим вызывает у всякого наблюдателя, не говоря уже об участниках, фонтан чувств. Эти чувства, разумеется, не отнести к разряду радостных. Смятение, страх, сострадание – вот что чувствует при виде убийства наше существо, что бы мы себе ни воображали. В древности этот факт был прекрасно известен. Настолько прекрасно, что в классическом греческом театре процесс убийства никогда не демонстрировался публике. Свою роль играло и то, что в те времена смерть была знакома каждому лично. Так сказать, люди умирали на людях. Смерть не была еще изгнана из повседневности, в больнице и телевизор. Эксплуатировать смерть в качестве массового зрелища стали после появления первого в истории абсолютно праздного массового класса – римских граждан. Когда империя рухнула и праздные классы резко сократились в численности, на казни добровольно стали ходить лишь самые богатые и самые нищие. Прочих посмотреть на четвертование, некоторых людей за важные и противопокоя государственного вины и смерти подлежащих, просто сгоняли солдатами. С тех пор, однако, многое изменилось. Начиная с 60-х годов минувшего века, большинство населения в богатой части мира составляют люди, никогда не воевавшие, не видевшие убийств, но страдающие недостатком сильных переживаний. Как реакция на их гормональную скуку, снова появилась индустрия смерти как массового зрелища. Сначала смерть в книгах и на экранах была робкой и символической. Но с усугублением скуки из ран убитых в кино полились первые струйки крови. Затем струйки стали потоками. И, наконец, в зрителей увлекательно полетело кровавое мясо. Перенесемся в сегодня. Значительную часть наших современников составляет молодежь, не перестающая меня удивлять. С одной стороны, эти люди готовы сидеть на самой скучной работе и выносить какое угодно начальство. Запасы их бытового конформизма неисчерпаемы. Всех взрослых они интуитивно воспринимают как своих родителей, которые могут сколько угодно чудить и ругаться, лишь бы потом дали денег на мопед. С другой стороны, эти же парни и девушки не мыслят себе дня без десятка убийств. Их вялый, придавленный согласностью на все гормональный фон, требует оживления. А поскольку для эмоций, радостных и светлых, следует слишком сильно напрягаться, они скармливают себе те, что попроще достать. Это, собственно, и есть предпосылки для трупоголизма. Добавлю, что смерть в последнее столетие подвергается инфляции. Трупов современнику требуется куда больше, чем прежде. Если читателям Конан Дойла хватало одной-двух смертей на все повествование, сегодня детективщики валят по десятку персонажей на тоненькую книжку. О телевизоре же вообще лучше умолчать. От такого количества ежедневных казней наши предки сошли бы с ума. Опасность трупоголизма еще и в том, что в наиболее устоявшихся обществах он тут и там приводит к трагическим последствиям. Трупоголизм, наложенный на чувство социальной незначительности, породил на Западе феномен подростковых массовых убийств, ибо в восприятии неуравновешенного тинейджера, еще не связанного обязательствами, но уже придавленного собственным ничтожеством, смерть – его единственный источник эмоционального прихода, обесценена до крайности. Его ломает даже при очень больших дозах искусственной смерти. Но подсел он уже именно на этот пакет раздражителей. Космос рекомендует провести населению массовый курс лечения от трупоголизма. Поначалу, конечно, будет ломать.